смыкаются веки при свете дня. Работает тело снова полуживого меня. Надеясь на боль, просто вывозит, просто выносит вперед ногами мой мозг. Внутри мурашки, в покате глаза. Хочу воды, не дотягивается рука. Трясется виски, давит, будто сжимают. Хотят убрать меня, а я выживаю. Не имеет горла, садится голос, набит тело. Безмозглого зомби просыпается мой друг. Аппетит, мир всех нас по очереди вылечит. Язык сух, еще жив слух. Губы хотят пошептать, что я слуга своих мозгов. Лекарство я чувствую по вене и шприцо смотрящих за мной сестер, сучек и врачей. Штирлицев мои мысли меня ломают. Не понимаю я себя. Разбросаны мои частички, мои извилины поедают меня. Схожу ли я с ума, не знаю. Может да, что за бред. И мои чувства неисправны, и мне тут равных нет. Расслабляет лекарство организм и тело. Механизм работает 24 часа в неделю. Сестры привозят таблы, чтобы рассказал долю правды. Хер вам, твари, я один такой. Врач уже поставил мне диагноз. Мой диагноз — мысли, передоз. Как не отъехал, еще движем. Как может быть, он еще живой? Переглядывались глазами суки сестры в зеленом и в белом. Пидоры врачи не знали, как меня вылечить. Криком из последних сил орал: дайте ручку и листы. Прошла неделя, я в норме, давай, сволочь. Выписывай меня уже, ставь штампы, подпись, мою справку, что таких, как я, один, и мне равных нет. Мои мысли меня ломают, не понимаю я себя. Разбросаны мои частички, мои извилины поедают меня. Схожу ли я с ума, не знаю. Может да, что за бред, и мои чувства не исправят.